Помните наш с вами первый разговор сразу после убийства Беляевой? Вы тогда намекнули на происки криминального меридиана. Мы никак не могли понять, что же все-таки случилось с журналисткой конкурирующего издательства. Смерть Беляевой выглядела глупой случайностью. Но у нас возникли подозрения, что смерть ее вовсе не была случайной. Перед нами встали два вопроса. Если Беляеву хотели убить за расследование делишек руководства криминального меридиана, то почему в Альбатросе, а не в темном закоулке? Если же руку к убийству приложил Альбатрос, то зачем так явно указывать на себя? Это, как и многое другое, ставило нас в тупик. Но потом мы поняли, что все началось не с Беляевой. Все началось в один из дней 2005 года, когда ваш сын приехал сюда, чтобы представлять интересы своего отца в зарождавшемся холдинге «Криминальный меридиан». Вы с ним встретились, и встретились не как родные люди, совсем нет. Смею утверждать, что вам друг на друга было глубоко наплевать. Вы встретились исключительно на деловой почве. Демичева насторожилась и перестала шмыгать носом. Марат Геппер, избалованный, честолюбивый молодой яппи, получил возможность провернуть в своей жизни первое большое дело — заполучить полный контроль над криминальным меридианом, управление которым до той поры было коллективным, — продолжил Юра. Однако вполне стабильное предприятие, которое имеет возможность влиять на общественное мнение в стране и приносит прибыли, не так-то просто вырвать из рук членов-учредителей. И тогда кому-то из вас приходит гениальная идея напугать их. Напугать так, чтобы они отказались от акций. Но паника имеет и вторую опасную сторону. Она может значительно ухудшить истинное положение предприятия. Так рождается второй план. «Разве мне это обязательно выслушивать?» — раздраженно осведомилась Демичева. «Я ведь сказала, что не имею к криминальному меридиану никакого отношения». «Алла Петровна», — благодушно отозвался ее адвокат, — «пусть эти господа говорят все, что им угодно. Через час вы будете на свободе». Итак, все начинается с убийства писателей криминального меридиана, начиная с конца 2005 года. Ваш сын делает так, что они умирают, а их неизданные работы печатаются в вашем издательстве под старым журналистским псевдонимом Германа Разина «Максим Храмов». Одна украденная книга настолько успешна, что вы издаете ее в англоязычных странах. С некоторых пор вас даже начал атаковать с предложениями от издательства «Пингвин» патным некий Ромашин. Вы, наверное, непредусмотрительно намекнули ему, кто именно скрывается под псевдонимом Максим Храмов. И Ромашин всеми силами пытается уговорить ничего не понимающего Разина заключить сделку с американским издательством. На той роковой презентации вам с трудом удалось предотвратить подробные переговоры. С одной стороны, вы должны были показать Ромашину, что совсем не против представлять интересы писателя Разина, а с другой — отвлечь Разина от этой идеи. Задача сверхсложная, учитывая задуманное вами в тот вечер. Но вернемся к тому, что происходило ранее. Ваш сын, Алла Петровна, был одаренным человеком. Нужно это признать. Его дар был очень своеобразным. Он умел убеждать людей в том, в чем ему хотелось. Марат Геппер обладал методами психологического кодирования, с которыми он познакомился, будучи еще студентом. Марат посещал так называемый Хаббардовский центр, где искусство управления людьми доводят до совершенства. В бизнесе это свойство весьма бы ему помогло. Но он решил применить свой дар в несколько иной темной области, в мутной, так сказать, водичке нашей действительности многое возможно. Тяжелые времена, Алла Петровна, почти всегда рождают гениальных, талантливых и изобретательных аферистов. Более того, тяжелые времена — рассадник для таких людей. Три писателя из криминального меридиана умерли за последние 3 года. Кудрявцев выбросился из окна своей квартиры 12 сентября 2005 года. Последняя его книга «Падение» издана в «Альбатросе» под названием «Чувство безопасности». Скоров Петр Григорьевич умер на своей подмосковной даче 19 июля 2006 года. Эксперты установили, что умер он в результате передозировки снотворного. Его роман «Мир на ладони» тоже издается в «Альбатросе» и снова под другим названием «Обитель слез». И, наконец, Ершов Андрей Иванович. Его насмерть забивают тяжелым стальным грифом от гантели. Роман «Вера. Ничто», принадлежащий ему, опять-таки издается в вашем издательстве. «Я не имела к этому ни малейшего отношения», — раздраженно взмахнула рукой Демичева. «Имели, Алла Петровна. Еще как имели. Вы помогали своему сыну во всем, даже в его черном деле. Это вы надоумили его свалить всю вину на Германа Разина. Ваши измышления относительно моего сына кажутся мне сущим бредом. К тому же, зачем мне это? Я все поясню позднее. Хотя вы и сами обо всем этом отлично знаете», — улыбнулся Юра.